Глава третья. Я сидела в уже знакомом по прошлым событиям кабинете Фарлея и мрачно рассматривала уже засохшие кровавые пятна на своем безнадежно загубленном платье. Оливия наверняка знатно отругает меня за такое безобразие. Но кто же знал, что мне так не повезет? Затем я перевела взгляд на свои абсолютно чистые ладони. Скривилась, вспомнив тот миг, когда с разбега угодила в лужу крови. В этот момент Фарлей закончил беседовать со своей секретаршей в приемной и вошел в кабинет. Плотно закрыл за собой дверь и неполную минуту стоял, внимательно глядя на меня. «Я его не убивала», — хмуро сказала я. Фарлей тяжело вздохнул и медленно подошел к своему столу. Опустился в кресло и замер, продолжая пристально смотреть на меня. «Честное слово», — на всякий случай добавила я. «Ты раньше встречала графа Ириера?» — негромко спросил Фарлей. — Нет, никогда. Я отрицательно мотнула головой. — Тогда о чем ты хотела с ним побеседовать? — вкрадчиво поинтересовался Фарлей. Я отвела взгляд. Полагаю, в моей ситуации лучше не признаваться, что я намеревалась как следует избить Грегора. — Это как-нибудь связано с тем, о чем ты говорила с Виером Норбергом? Попытался зайти с другой стороны Фарлей. Я вновь промолчала. Обманывать Фарлея я не хотела, к тому же не сомневалась, что он без особых проблем раскусит любую мою ложь. «Агата!» Фарлей встал, с грохотом отодвинув кресло. Подошел ко мне и присел рядом на корточке. Пытливо заглянул в лицо. «Неужели ты не понимаешь, что я хочу помочь тебе? Расскажи мне правду, я обязательно придумаю, что делать». «Правда в том, что я не убивала его», — тихо сказала я. «Ты мне не веришь?» «Не имеет никакого значения, верю я тебе или нет», — серьезно произнес Фарлей. «Имеет значение то, как это выглядит со стороны. А выглядит все весьма плохо для тебя». Я уныло понурилась, осознавая правоту Фарлея. Да уж, угодила я в переплет. «Агата, я обнаружил тебя подле тела Грегора Ириера», — продолжил Фарлей, видимо, желая, чтобы я убедилась, насколько дурно у меня обстоят дела. «Граф был убит буквально за пару минут до этого. Убит смертельным заклятием, а ты, позволь напомнить, боевой маг. Множество людей видело, как ты выбегала за ним из зала. Слуга уже дал показания, что ты спрашивала у него, в какую сторону отправился Грегор. И тут же рванула вслед. Ты заскочила за ним в мужскую уборную, Агата. Только не говори, что все это случайности. Поэтому я еще раз спрашиваю, почему? Что тебе так срочно понадобилось от него?» Фарлей положил свою руку поверх моей, чуть сжал пальцы, требовательно глядя на меня. «Это ты виноват», — хмуро проговорила я. «Я так не хотела идти на этот бал, а теперь меня обвиняют в убийстве». «Пока никто и ни в чем тебя не обвиняет», — возразил Фарлей. «Но я очень хочу услышать от тебя объяснения. Ты же знаешь, я не отстану от тебя до тех пор, пока не получу их». «О да, я прекрасно это понимала, но желание откровенничать мне это не прибавило». «Упрямится», — укоризненно проговорил Фарлей, продолжая держать меня за руку. «Ну что мне с тобой делать? Неужели ты хочешь, чтобы я отправил тебя в камеру и устроил уже настоящий допрос?» На последней фразе в тоне Фарлея проскользнул металл, и я украдкой поежилась. «Он может, это точно». «Агата!» Согнутый палец Фарлея уперся мне в подбородок, и я обреченно подняла голову. Посмотрела в его бесстрастные светлые глаза, и Фарлей прошептал. «Ну, прошу тебя, не заставляй меня идти на крайние меры. Мне не нравится тебе угрожать. И если хочешь знать, я верю, что ты не имеешь никакого отношения к смерти графа Ириера. Но чтобы доказать твою невиновность, мне необходимо знать все». Я сомневалась. Язык так и жгло выложить Фарлею всю правду. Я даже открыла рот, собираясь рассказать о том видении, которое наслал на меня Норберг. Но в этот момент из приемной послышался какой-то шум. Фарлей с досадой выругался и встал. Как раз в этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Ричард. «Агата!» — прокричал он взволнованно. «Этот хмырь арестовал тебя?» «Господин Эшерин», — холодно произнес Фарлей, отойдя к своему столу. «Я ведь когда-нибудь все-таки обижусь, так что следите за выражениями. Этак вы рискуете получить штраф за оскорбление представителя королевской власти, находящегося при исполнении». Ричард презрительно фыркнул, явно не впечатленный угрозой, в несколько гигантских шагов преодолел разделяющее нас пространство и, в свою очередь, присел около моего кресла. «Агата, я нанял адвоката», — произнес он. «Он уже едет сюда. Самого лучшего. Он от обвинения этого хмыр...» На этом месте Фарлей кашельнул, и Ричард все-таки исправился. «Он от обвинения этого типа и камня на камне не оставит». «Пока Агате не предъявлено никаких обвинений», — негромко сказал Фарлей. «В таком случае вы тем более не имеете никакого права держать ее здесь». Ричард встал и с вызовом задрал подбородок, уставившись на Фарлея и недвусмысленно сжав кулаки. Я смущенно заерзала на кресле. Ох, как бы мой компаньон в драку не полез. Это, конечно, очень мило, но безрассудно. Как ни крути, но Фарлей в своем праве. Произошло убийство. Именно я оказалась на месте преступления первой. И как ни печально осознавать. В этом деле множество весьма двусмысленных деталей, которые указывают на меня как на возможную преступницу. К тому же Фарлей сейчас при исполнении служебных обязанностей. Нападение на него будет расценено далеко не как дружеская потасовка. Блондин медленно растянул губы в улыбке. Правда, выглядело это настолько угрожающе, что я невольно втянула голову в плечи. Ох, сдается, Ричард сейчас отхватит по первое число. Но Фарлей не успел ничего сказать, в дверь вежливо постучались. «Кого еще принесло?» С досадой пробормотал Фарлей и уже громче. «Войдите». Тотчас же в кабинет прошмыгнул невысокий сутулый мужичок с поистине крысиной наружностью. Его маленькие глазки, спрятанные за очками с толстыми стеклами, постоянно бегали по сторонам, острый вздернутый носик и прилизанная шевелюра усугубляли неприятное впечатление. «Господин Икстон», — без предисловий начал он, — «я Агюст Ретейн, адвокат, нанятый Ричардом Эшерином для его невесты, Агаты Верий». Мы с Фарлеем, не сговариваясь, передернули плечами. С каких пор я стала невестой Ричарда? Да, он сделал мне предложение, но я на него еще не ответила. «Предлагаю вам озвучить все свои претензии этой милой даме в моем присутствии», — провозгласил Агюст. Подошел и с грохотом упустил на стол Фарлея свой необъятный кожаный портфель. «Боюсь, вас ввели в заблуждение», — очень мягко прошелестел в ответ дознаватель. «У меня нет никаких обвинений в адрес Агаты Верий». «Ну как же?» Адвокат запнулся на полусловии и с искренним недоумением посмотрел на Ричарда, который, в свою очередь, не сводил глаз с Фарлея. «Агата Верий неподозреваемая», — нарочито спокойным тоном продолжил Фарлей. «Она очень важный свидетель». «Свидетель?» — переспросил Агюст, высоко вздернув брови. «Да, свидетель». Все тем же обманчиво доброжелательным тоном продолжил Фарлей. «И я считаю, что ее жизни угрожает опасность». Я икнула. «Как это? Фарлей ни словом не обмолвился о подобном». «Поэтому, как один из ключевых свидетелей по данному делу, Агата Вери взята под королевскую защиту», — завершил Фарлей. Я напряженно выпрямилась в кресле. Что-то мне очень не понравилось, как это прозвучало. О чем речь-то вообще? «Под защиту?» — обескураженно протянул Агюст и оглянулся на Ричарда. «Что это значит?» — требовательно спросил мой компаньон. «Агату запрут в камере?» Агюст пожал плечами и вновь посмотрел на Фарлея. «Госпоже Вери будет предоставлена защита, гарантированная королевским словом», — вежливо уведомил тот. «К ней будет приставлена охрана». «А роль охраны, стало быть, выполняете вы», — еще более мрачно уточнил Ричард. Фарлей лучезарно улыбнулся. «Да так, что у меня дрожь прошла по позвоночнику. Как будто голодный оборотень оскалился в предчувствии добычи». «Я вам обещаю, господин Эшерин», — промурлыкал Фарлей. «Рядом со мной Агате Вере не будет грозить ничего дурного». Ричарда, однако, это заверение нисколько не удовлетворило. Он страдальчески уставился на меня, затем перевел взгляд на Агюста. «То бишь Агата Вере не заключенная?» — уточнил тот. «Нет», — сказал Фарлей, по-прежнему храня тень улыбки в уголках рта. «И ей не предъявлено обвинений?» — задал новый вопрос Агюст. «Нет», — улыбка Фарлея стала шире. Адвокат тяжело вздохнул и насупился, поправил на носу оправу своих чудовищных очков и посмотрел на Ричарда. «Боюсь, господин Икстон в своем праве», — сказал он. «Любого важного свидетеля обязан защищать закон, и в данном случае...» «Я не хочу, чтобы рядом с Агатой был постоянно он», — оборвал его Ричард. «Он целовал ее на моих глазах». Я аж задохнулась от гнева. «Ну, Ричард, от тебя я подобного не ожидала. Это же самая настоящая подлость». «Целовал?» — взбодрился Агюст. С немалой долей самоуверенности взглянул на Фарлея и методично поинтересовался. «Господин Икстон, вы ведь понимаете, что в данном случае я имею полное право поставить под вопрос целесообразность вашего участия в расследовании этого дела? Боюсь, конфликт личных и профессиональных интересов». «Я целовался с Агатой?» Совершенно искренне удивился в ответ Фарлей, перебив его. «Господин Эшрин, при всем моем уважении, но вы что-то путаете. Агата, Вере, вне всяких сомнений, очень симпатичная девушка, но не в моем вкусе, и я бы никогда не позволил себе подобного». После чего выжидающе глянул на меня. О, я была не настолько глупа, чтобы не понять, куда клонит Фарлей. Если я признаюсь, что между нами было хоть какое-то подобие романтических чувств, то Фарлея, несомненно, отстранят от этого расследования. Но я знала, я верила, что если кто и сможет вытащить меня из этой беды, то только он. Фарлей – моя единственная надежда на спасение. Он не подкупен, он беспристрастен, и он испытывает ко мне некие чувства. Правда, последнюю фразу я сразу же предпочла забыть. Но если я подтвержу слова Фарлея, то тем самым неминуемо обижу Ричарда. Я обижу сильно. Как же поступить? Неполную минуту я сомневалась. Глядя то на блондина, со словно приклеенной к губам улыбкой, то на напряженного Ричарда. «Прости, Ричард», — наконец чуть слышно проговорила я. «Но ты что-то путаешь». Ричард аж вскинулся от неожиданности, замер, устремив на меня совершенно дикий, неподвижный взгляд. О, никогда в жизни мне не было настолько стыдно, как сейчас. Но я просто не могла поступить иначе. В конце концов, речь идет о моей свободе. Фарлей Икстон всегда вел себя по отношению ко мне с максимально возможной вежливостью. Произнесла я, не осмеливаясь на откровенную ложь и говоря как можно обтекаемо. Он истинный профессионал своего дела и не позволяет в работе никаких личных чувств. Ричард побледнел от моих слов. Подался вперед, неотрывно глядя на меня. «Прости», — почти беззвучно прошептала я. «Прости, Ричард». Мое сердце в этот момент разрывалось на 1000 кровоточащих кусочков. Я так не хотела обижать Ричарда, но не видела иного пути для спасения. «Я все-таки хотел бы уточнить. Непрошено влез Агюст. Итак, Агата Вере не подозреваемая». «Нет», — почти не разжимая губ, обронил Фарлей. «Я уже сказал это. Она важный свидетель». Покосился на меня и добавил. «И повторяю, как любому важному свидетелю, ей будет предоставлена персональная охрана». Я изумленно приоткрыла рот. Охрана мне? К тому же персональная? Ох, даже не знаю, как на это реагировать. «Но вы понимаете, что если Агате Вере будет предъявлено обвинение, то...» Агюст не успел завершить фразу. Его прервал Фарли, он криво ухмыльнулся и сказал. «Лично я не сомневаюсь в невиновности Агаты Вере. А вы?» Агюст смутился. Поправил очки на переносице и растерянно покосился на Ричарда. «Отпустите ее», — глухо проговорил тот. «Агата?» «Агата — свидетель», — непреклонно отрезал Фарлей. «И она под охраной закона». «То есть?» — Ричард растерянно обернулся к Агюсту. «То есть Агата Вере не арестована?» — вновь спросил тот, словно не понимая, что который раз задает один и тот же вопрос. «Нет», — спокойно сказал Фарлей. «И она может уйти?» Фарлей перевел взгляд на меня, выжидающе изогнул бровь. В этот миг я осознала, что шутки закончились. Я угодила в беду, очень серьезную беду. И мне надлежит сделать выбор. Иначе моя судьба будет предрешена. Ставка. Никогда не любила азартные игры. Но все-таки постараюсь попытаться прикинуть варианты. Фарлей или Ричард? Я могу подыграть адвокату, и почти наверняка меня выпустят. Но что дальше? Не сомневаюсь, что уже следующим утром мне будут предъявлены обвинения по всей форме. Очень серьезные обвинения. И кто знает, сумею ли я их опровергнуть и очистить свое имя. Или же я могу довериться Фарлею. Я посмотрела на блондина. Тот ответил мне отсутствующей улыбкой. Ох, 100 лет жизни бы отдала за понимание, какие эмоции скрываются за его прозрачными глазами. Поневоле позавидуешь Вьеру Норбергу. По крайней мере, он точно знает все резоны окружающих. «Простите, господин Агюст», — извиняющимся тоном пролепетала я. «Но я верю господину Икстону. Моей жизни угрожает серьезная опасность, и я бы предпочла остаться под охраной». Ричард не стал дожидаться окончания моей реплики. Он круто развернулся на каблуках сапог и прошествовал к выходу из кабинета. С моим последним словом раздался оглушительный звук. Ричард с такой силой захлопнул за собой дверь, что с потолка посыпалась мельчайшая пыль побелки. Я виновато опустила голову. Он не простит меня. Это совершенно точно. Лично я бы на его месте не простила такого предательства. Вот, значит, как. Господин Агюст вновь поправил свои очки. Укоризненно посмотрел на меня, подхватил со стола свой портфель и был таков. В отличие от Ричарда, адвокат не стал от злости хлопать дверью. Он ушел на редкость тихо. Собственно, как и пришел. Как только мы остались наедине, Фарлей посмотрел на меня. Я виновато свесила голову. Казалось бы, я поступила правильно. Но почему у меня так паршиво на душе? Неслышно ступая, Фарлей подошел ближе. Опять опустился на корточки около меня. Я не смотрела на него. Если честно, я готова была расплакаться. Мне было так стыдно перед Ричардом. Фарлей, на удивление, ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке, убирая растрепавшиеся волосы назад. Затем прикоснулся к моему подбородку, и я обреченно подняла голову. Уставилась в его непроницаемые светлые глаза. Сдается, меня ждет очередной раунд допроса. Но следующий поступок Фарлея удивил меня до невозможности. Он нагнулся и поцеловал меня. Не слабо, едва касаясь губами, как обычно, а крепко и страстно. Его руки скользнули по моей спине, требовательно сжали плечи. И внезапно я осознала, что отвечаю ему. Да, что скрывать очевидное. Я не любила все эти проявления нежности. Я считала их на редкость бестолковыми и даже противными. Но не в случае Фарлея. Я сама не понимала, почему так реагирую на его прикосновения. Но они были мне приятны. Поцелуй все длился и длился. Наконец, Фарлей первым и с видимым усилием отвлекся от моих губ. «Это я на всякий случай», — с иронией шепнул он. «Ты была так убедительна, что я решил тебе напомнить». «Не сыпь мне соль на рану», — попросила я. «Ричард...» «Не хочу ничего о нем слышать». Фарлей требовательно прижал указательный палец к моим губам, заставляя замолчать. «И уж тем более не сейчас». Я думала, что он опять меня поцелует, но Фарлей встал. Склонил голову на бок, глядя сейчас на меня сверху вниз. «Да расскажу я тебе все», — пробурчала я. «Только не говори, что вся эта сцена была лишь для того, чтобы разговорить меня». «О, нет», — с сарказмом отозвался Фарлей. «Поверь, Агата, если бы я знал, что поцелуй так благотворно повлияет на тебя, то начал бы целовать тебя сразу с порога». Я решила не уточнять, что это значит, и вообще мне было почему-то очень неловко. Как будто я сделала что-то постыдное. Хотя да, сделала. Я лгала Ричарду в глаза. И мне так больно вспоминать это. «Граф Грегор Ириер», — негромко напомнил мне Фарлей. «А о чем ты хотела с ним побеседовать?» Я набрала полную грудь воздуха, словно перед прыжком в ледяную воду, и начала говорить. Обо всем. О видении, посланном мне Виером Норбергом Клингом. О моей благодетельнице, которая вытащила меня с улицы и приютила. О том, как давно и как страстно я желаю найти ее обидчика. О том, как бежала за Грегором, мечтая повалить его и долго месить кулаками. И о моменте, когда взглянула в его остекленевшие навеки глаза. «Но я не убивала его», — завершила я свой рассказ. «Честное слово. Да, я хотела избить его, жестоко избить, как он избил Амию. Навсегда посадить в инвалидное кресло, но не убивать. «Веришь мне?» И робко посмотрела на Фарлея. Тот молчал, по своему обыкновению покусывая нижнюю губу. Я уже знала, что это означает у него высшую степень задумчивости. Наверное, прошло не меньше минуты, а, возможно, и двух. Я не торопила Фарлея с ответом, вновь принявшись разглядывать свои руки. Ох, как же неловко. Вот всегда знала, что мне лучше не ходить на балы. Кто бы знал, что я угожу в такую неприятность? «Я, вне всякого сомнения, верю тебе», — медленно проговорил Фарлей в этот момент. «И я очень рад, что ты мне все рассказала. Это многое объясняет». «Но меня не арестуют?» — жалобно спросила я. «Фарлей, да, я хотела избить этого урода, но я даже помыслить не могла, что...» Фарлей не дал мне договорить. Он опять наклонился и поцеловал меня. На сей раз прикосновение его губ было почти мимолетно. Как будто он просто хотел успокоить меня. Почти сразу Фарлей отстранился и отошел к своему столу. Я наблюдала за ним со странной смесью надежды и отчаяния. Что же будет дальше? Я понимала, что доставляю Фарлею только проблемы, но мне так хотелось верить, что он найдет какой-нибудь способ все исправить. «Агата», — тихо сказал Фарлей, медленно опустившись в кресло. «Я буду откровенен. Ты умная девочка. Ты не склонна к истерикам, поэтому я пишу тебе ситуацию максимально честно». «Такое начало меня пугает», — измученно пошутила я. Фарлей не отреагировал на мою остроту. Даже не попытался изобразить улыбку, и мне стало окончательно страшно. Ох, лучше бы Фарлей язвил по-прежнему. Это как-то привычнее, поэтому не так пугает. «Я не буду юлить и придумывать сладкие сказки», — проговорил Фарлей. «Опишу ситуацию так, как она видится мне. Норберг Клинк...» На этом имени Фарлей чуть не сорвался на стон. Прикрыл глаза и некоторое время просто молчал, размеренно дыша. Затем посмотрел на меня и продолжил очень спокойно. «Честное слово, я не знаю, о чем думает Норберг Клинк, но здравый смысл подсказывает мне, что он не будет сильно переживать, если меня выгонят с позором со службы. Да, он заливался перед тобой соловьем, описывая мои достоинства. Но, думается, это был лишь способ усыпить твое внимание. История с культом бога пасынка сильно ударила по его репутации. Действительно сильно». Вздохнул и завершил. «Агата, я не хочу и не буду винить тебя в произошедшем. Ты тут явно ни при чем. Все сильно осложняется тем, что ты мне нравишься». Последнее слово Фарлей буквально выдохнул, как будто сказал нечто в высшей степени непристойное. Пару минут он молчал, собираясь с мыслями. Его пальцы нервно постукивали по столу. «И это большая проблема», — наконец проговорил он. «Очень большая. Будь на твоем месте любой другой человек, я бы не сомневался. Отправил бы подозреваемого за решетку, озвучил бы предварительное обвинение. Благо, улик с избытком. Успокоил бы таким образом общественность. Даже если бы не верил в виновность этого человека, но ты...» Фарлей приглушенно рыкнул. Покачал головой, словно вел сам с собой мысленный спор. Затем негромко добавил. «Агата, ты мое слабое место. И Норберг Клинк наверняка это понимает. Иначе не поступил бы настолько подло. Пойми, если я не арестую тебя, то поставлю под удар в первую очередь себя. Все то, что я так долго и так тщательно выстраивал, рухнет. Моя репутация окажется растоптанной и уничтоженной». Я беззвучно округлила рот. В последних словах Фарлея прозвучала такая горечь, что мне невольно стало не по себе. «Так арестуй меня», — несмело предложила я. Фарлей искоса глянул на меня, вскинул бровь. «Да, арестуй», — продолжила я, воодушевившись. «Это даст тебе необходимое время. Я не обижусь, честно. Ну, посижу за решеткой сколько надо. Да, не очень приятно, но переживу как-нибудь. Я верю, что в итоге ты найдешь истинного преступника и отдашь его в руки правосудия». «Отправить тебя за решетку», — медленно повторил Фарлей, прикрыл глаза, словно всерьез размышлял над этим предложением. Я грустно понурилась, ожидая его вердикта. Если честно, то не вижу в этом особой проблемы. Да, неприятно, да, хлопотно, но не смертельно, переживу как-нибудь. А я ведь предупреждала тебя, что терпеть не могу балов. Невольно заметила я. Лучше бы мы в кафе каком посидели, или даже у меня. Чай выгнала бы свою соседку из комнаты на пару часов. Фарлей вдруг фыркнул, как будто с трудом сдерживал смех. Посмотрел на меня так мягко и ласково, что мне стало не по себе. «Хорошо, Агата», — прошелестел он. «Договорились. В следующий раз никаких балов, только ты и я. Но с убийством графа Грегора надо что-то делать. Эту проблему необходимо решить и решить как можно скорее». Я высоко подняла брови. Неужели он все-таки отправит меня за решетку? Да, я сама это предложила, но что-то мне как-то не по себе, что он согласился. «Два дня», — негромко продолжил Фарлей, вряд ли догадываясь, какие мысли блуждают у меня в голове. «Столь громкое дело обязательно будет иметь широчайший резонанс. И через пару дней король призовет меня к ответу. Если мы не найдем к тому времени преступника, то я объявлю тебя подозреваемой. Но пока у нас есть два дня. И я очень надеюсь, что мы справимся». «Мы?» — вопросительно повторила я. «Мы», — с улыбкой подтвердил Фарлей. «Нашему ведомству разрешено использовать услуги внештатных консультантов. Если ты желаешь, то я с радостью заключу с тобой договор». «Бредишь, что ли?» — оборвала его я. «Фарлей, при всем моем уважении и прочем, Но тут речь идет обо мне и моем будущем. Мне же лучше. Беспристрастно заключил Фарлей. Агата, у нас есть 2 суток, и нам надо найти истинного преступника за эти дни. Просто необходимо. Я перевела дыхание, устало посмотрела за окно, где давным-давно плескалась лиловая тьма ночи. 2 дня. Скорее, даже меньше. Уже послезавтра к вечеру Фарлей должен будет предоставить хоть какие-то данные о расследовании столь громкого убийства. Или же объявить меня виновной. «Ты обещал мне охрану», — пробурчала я. «Ты действительно думаешь, что мне что-то или кто-то угрожает? Или это было шуткой?» «О, нет», — Фарлей негромко хихикнул. «Никаких шуток. Агата, в ближайшее время я тебя и на шаг от себя не отпущу. Никуда. Ни за что». «Звучит угрожающе», — заметила я. «А туалет? А ванная? А спать как?» Фарлей улыбнулся шире, и мне стало окончательно нехорошо. Даже не берусь предположить, в каком бешенстве окажется Ричард, когда узнает про все это. «Больше не приглашай меня на балы», — обреченно попросила я. «Это просто кошмар какой-то».